Свет правды и добра, чтоб гимн его побед звучал средь тьмы и зла. Святым путем ведет нас цели все вперед. Дивная любовь Христа. Сына своего нам грешным подарил.